Глава 20. Я вновь очутилась в том же дворце, где первым делом бросилась искать Дэна. Я уже предполагала, где он может находиться. Покинуть надолго свой запасной дом он не мог, так как каждый день они наблюдали за тем, как набирали мощь их странные солдаты. Армия, спрятанная до поры до времени в огромной левитирующей платформе. Поэтому большую часть дня Дэн находился либо вместе со Сворошем, либо со своим другом Неро, к которому я никак не могла привыкнуть. Но сейчас он был в своих огромных апартаментах, где я впервые увидела его спящим. Он был полуобнажен, а его мощная грудь равномерно поднималась от тяжелого дыхания. Черные волосы разметались по подушке, резко выделяясь на фоне белоснежной постели. Пальцы были сжаты в кулаки даже во сне. Он казался беззащитным, но в то же время бесконечно сильным и могучим. И красивым, словно божество. Я остановилась, рассматривая его, но вдруг почувствовала, что он знает, что я уже здесь. Его веки чуть заметно дернулись, и он улыбнулся во сне так, как умел лишь он, самыми уголками губ. «Дэн!» Тихо прошептала я, сама испугавшись, что нарушу его покой. Он открыл глаза, потянувшись. «Я тебя заждался. Как ты? Чем занималась за гранью?» «Строила планы мести, как и ты, и даже начала воплощать их в жизнь», — довольно ответила я, приблизившись к нему. Он сладко потянулся вновь, а потом поймал мое запястье и бросил на постель, склонившись надо мной. «Сладко, моя девочка, мстить тем, кого ненавидишь». «Да, Дэн, никогда бы не подумала. Но это не касается того случая. Ты скоро все забудешь, я тебе обещаю». Он приник ко мне долгим вкусным поцелуем, одновременно лаская пальцами мой живот, опускаясь ниже. За последние дни он ни разу не заходил дальше определенного рубежа, а я уже давно хотела большего. Не знаю, в какой именно момент это началось, но когда он вот так целовал меня, внутри что-то взрывалось, тянуло и требовало продолжения. Но как сказать это ему, я не знала. И не понимала, чем может закончиться для меня эта игра с оборотнем. Но желание боролось со страхом, делая эту пытку невыносимо сладкой. Я не была уверена до конца, что нужна ему в этом смысле. Ведь те женщины, которых мне удалось увидеть здесь, были просто очаровательны. И я сама себе казалась самой обыкновенной простушкой, непонятно зачем попавшей в этот мир. Я представляла, на что были способны его бывшие любовницы, до которых ему сейчас не было дела, и постоянно сравнивала себя с ними мысленно. «О чем ты думаешь?» – внезапно спросил он, приподнявшись. «О нас. Скоро все закончится, ведь так? Я не смогу остаться здесь. А ты бы хотела?» Он провел пальцами по моим растрепавшимся волосам. «Я не знаю. Что мне делать, Дэн? Это ведь не мой мир. Я не понимаю здесь абсолютно ничего. Я не смогла бы здесь жить. Значит, нужно просто ловить момент и наслаждаться им. Зная, что в любой момент этот замок может быть атакован твоими врагами», я поднялась, поправляя рубашку. «Это добавляет свою прелесть», — заметил он. «Для тебя, но не для меня. Мне страшно. Страшно, что в любой момент мы можем оказаться обратно в лабиринте, и все начнется сначала. Страшно, что я могу проснуться и понять, что я никогда тебя больше не увижу. Как ты не поймешь это?» «Я понимаю, это так же, как и ты. Но Фор выбрал именно тебя. Именно ты появляешься около меня на протяжении всего этого времени. Я понимаю природу перемещения между мирами, сущность грани. Но как происходит то, что ты появляешься здесь, я не могу понять. Даже для меня это слишком сложно, и мне приходится постоянно думать о тебе. Я тоже ничего не понимаю. Что произойдет, если снять заклятие с Фора? Если бы я мог не делать этого, я бы предпочел оставить все как есть. Но я не могу. Что за выбор? Знать, что твое счастье так близко, но не иметь возможности изменить свою жизнь. Ты бы правда изменил свою жизнь ради меня?» Он замолчал, сжав зубы. В глазах вспыхнул злой оранжевый огонь. Казалось, он вот-вот поменяет свой облик. Он находился на пределе эмоций, но старался сдерживаться. В такие моменты я не могла понять, что у него на душе. Я предпочла отодвинуться в сторону, чтобы не нагнетать обстановку, и смотрела на него, широко открыв глаза, не моргая. Что с ним происходило? «Дэн! Дэн!» — воскликнула я, возвращая его в реальность. «Прости». «За что?» — удивленно спросила я. «Ты же ничего не сделал». Я чуть было не сорвался, хотя обещал себе, что не сделаю этого. «Ты себе обещал? Это возможно? Что ты не станешь иметь со мной ничего общего?» «Рина», — упрекнул он, — «ты слишком важна для меня». «В чем, Дэн, скажи мне?» «В том, что я люблю тебя и не могу без тебя. Как с тобой можно разговаривать?» — взорвался он. А потом, обернувшись огненным вихрем, на лету приобретая очертания крыльев, что заполонили в полкомнаты, ударил хвостом по постели, разорвав на части простыни своим шипом, и молнией вылетел в окно, выписывая виражи меж разноцветных облаков, окружающих дворец. Я подскочила, несколько опешив от его слов, а потом подбежала к оконному проему, наблюдая за тем, как взмывал ввысь, отражая все закатные блики, а потом камнем падал вниз, чтобы в последний миг подняться вновь Дэн. Я поняла вдруг, что с ним. Он знал, что я не люблю его вторую ипостась и всячески пытаюсь избежать лишнего контакта с ним, когда он принимал этот облик. А Денмириан не мог иначе, ведь это было частью его сущности. Я вздрогнула, когда откуда-то раздался страшный рык, что всегда пугал меня. Почему он признался в любви именно сейчас? Неужели это правда? Он влюбился? Я невольно улыбнулась, когда вспомнила события лабиринта. Разве я могла тогда ожидать того, что происходило сейчас? Я вдруг увидела, что издалека, из самых дальних облаков, приближается в сторону дворца несколько крылатых силуэтов. Я замерла, пытаясь понять, кто это может быть. Сердце застучало от тревоги за Дэна. Я всматривалась вдаль, потеряв его из виду на несколько минут. Если бы я могла вот так взять и отрастить крылья, чтобы помочь ему. Жаль, это нереально. А потом я увидела, что это просто Нера вместе со своей охраной. Дэн вдруг появился снова, уже рядом с ними, и они о чем-то говорили, после чего вместе взяли направление в противоположную сторону и исчезли из поля моего зрения. Я села на мраморный пол и вдруг разрыдалась от бессилия. Меня тронули его последние слова настолько, словно кто-то прошелся острым ножом по сердцу. Сквозь слезы я сделала пару шагов и упала на кровать, прижав к себе те самые разорванные шелковые простыни. Его не было долго, и я вышла в коридор. Его голос до сих пор звучал в голове. И я думала, почему эти слова были произнесены именно сейчас, когда обстановка и так накаляется. Неужели он это скрывал и наконец-то сознался? Или же это просто мимолетная мысль? У меня в голове не особо укладывалось то, что в меня может влюбиться такое странное существо из другого мира. Любила ли я его? Наверное, да, если я правильно определяла для себя смысл этого слова. Да, как же назвать иначе то, что я постоянно думала о нем, тянулась к нему. И это после всего того, что он вытворял со мной, желала я того или нет. Но я чувствовала в нем кого-то близкого мне по духу. Может, судьба специально повернула пути так, что мы встретились в тяжелый момент нашей жизни. Ведь раньше я не была готова к таким событиям, а позже могло быть слишком поздно. А может быть, ему самому тяжело говорить про свои чувства? Кто я здесь? Всего лишь человек из-за грани, который даже не имеет дополнительных внешностей и способностей. Обычный человек, простая девушка, не способная на то, что умеют многие местные крылатые барышни. И он не хочет меня видеть сейчас». Верно, ему стыдно за его же слова. Иначе почему он так стремительно покинул меня? Что мне делать? Я остановилась у большой хрустальной колонны, уходящей высоко в потолок. Прижалась к ней спиной, ощутив холодок, исходящий из нее. И думала о том, почему именно со мной судьба сыграла такую злую шутку. Кем была я здесь и кто он? а еще война непонятных сил, которую я не воспринимала всерьез до того момента, пока мы не разбудили странных существ, от которых шла неведомая мне энергия. Еще этот его Нера, надо же было ему явиться именно сейчас. Я увидела вдруг снаружи крылатую тень, что приближалась к дворцу. Но летел он неровно, как-то странно, казалось, вот-вот упадет. Но в последний миг Веллину все-таки удалось спикировать на открытую площадку, что находилась в другом краю крытого перехода. Его крылья были изорваны почти в клочья. Это было видно отсюда невооруженным взглядом. Я замерла на мгновение, но поняла, что ему требуется помощь, поэтому осторожно подошла к незнакомцу, рассматривая его, но боясь подойти. Он уже принял человеческий облик, менее устрашающий меня. Это был молодой парень в белой рубашке, с браслетами на руках, подобными тем, что носил Данмириан. Его лицо было окровавлено, а кровь еще капала, расползаясь на его белой одежде алыми пятнами. Веки закрытых глаз подергивались. Что же делать? Надо позвать Дэна, но успею ли я? Или попытаться помочь ему сейчас? «Ты кто?» — спросила я, разворачивая его к себе. Он молчал. «Может, попытаться остановить кровотечение? Но как это сделать? Эй, не надо тут загибаться, я сейчас позову Дэна». «Постой!» — прохрипел он. Я остановилась, решаясь на рискованный шаг. Ведь он мог оказаться кем угодно. «Не надо!» «Почему? Ты кто вообще такой?» «Ты меня не помнишь?» «Арис!» С этими словами он потерял сознание, а я опустилась на колени и оторвала часть его рубашки. Грудь его была вся окровавлена, а под ключицей зияла рана, из которой сочилась кровь. Я приложила к нему ухо, услышав хрип и бульканье в легких. Видимо, рана была сквозная. Удар пришелся между ребер. Я вдруг увидела, что в ней что-то есть похожее на осколок прозрачного стекла. Я оторвала часть его рубашки, а потом осторожно ухватилась за осколок, пытаясь достать его из тела незнакомца. При этом я боялась сломать его, чтобы ничего не осталось внутри. Вот он двинулся и начал медленно выходить. Я прислушивалась к его прерывистому дыханию, чтобы понять, жив ли он. Нужно позвать кого-то на помощь. «Кион, ты где? Срочно лети сюда!» — крикнула я, а эхо разнесло мои слова по переходам дворца. Мне удалось извлечь осколок, и я отложила его в сторону, чтобы зажать рану, из которой еще сильнее полилась кровь. На некоторое время мне удалось это сделать, а потом я услышала за спиной вихрь, что преобразовался в Киана, который подбежал к нам. «Ваше Высочество, что случилось?» «Кион, кто это?» — удивленно спросила я, не поднимаясь с колен. «Младший брат Данмириана. О, Демиурги, что произошло? Нужно срочно позвать его высочество Данмириана. Давай, давай, а я пока посижу с ним, только быстрее. Мне кажется, он на нижнем ярусе со своим Нера». «Кажется, да». Я впервые увидела волнение на лице Киона. До этого он казался беспристрастным ко всему. «Лети, я побуду здесь». Он испарился так же внезапно, как и появился тут. А я всматривалась в лицо молодого человека, что умирал у меня на руках. Он действительно был похож на Дэна, но черты его лица были мягче. Орс несколько раз пытался открыть глаза, но терял сознание. Я понятия не имела, испытывают ли эти существа такие же болевые ощущения, как люди, но было видно, что ему оставалось совсем немного времени до того, как его сердце остановится окончательно. Хоть бы Дэн успел вовремя. Как странно, похоже, он не предатель, как уверял Нера, Данмириана. Изменник бы не посмел вернуться, да тем более в таком состоянии, в каком он смог добраться до дворца. И Нера, что внезапно прилетел со своими воинами незадолго до него. В чем же тайна? В мысли вдруг закралось сомнение, но я не была уверена в этом до конца. Дэну виднее, что происходит вокруг него. «Эй, как там тебя? Не умирай! Прошу!» Я приложила к нему голову, увидев, что артефакт на моей шее сработал. Естественно, он же чувствовал представителя имперского рода, которому он и принадлежал. Чего тут удивительного? Но как странно он на меня смотрел. и назвал неизвестным мне именем. Оно вдруг испарилось из головы, и как я ни пыталась вспомнить его, у меня не выходило. Я приложила к нему обе ладони, чувствуя, как бьется сердце, будто хочет выскочить из груди. И почувствовала, как привычная мне энергия перетекает сквозь мои руки от артефакта к умирающему около меня существу, так похожему на человека. Ему становилось лучше. Я видела это, потому что он вдруг шевельнулся и чуть дернул веками, а с лица убралась гримаса боли, а кожа приобретала нормальный оттенок. Энергия Фора действовала на него целительно, и только сейчас я вздохнула с облегчением, поняв, что у него есть шанс выжить. Я продолжила, полностью расслабившись, отдалась своим ощущениям, выдавив из себя страх. Дэн явился не один, а в сопровождении Нера, который бросил очередной подозрительный взгляд в мою сторону. Он увидел, что я сижу на коленях, придерживая голову его брата. Тот не открывал глаза, но дыхание стало ровным. Его длинные темные волосы касались моей руки, чуть шевелясь на сквозняке коридора. «Орс! Рина, что с ним? Смотри!» Я указала взглядом на странный прозрачный предмет, что достала из его тела. Это было в нем. Это оружие используют в Эйморе. Обломок кварцевого метательного клинка. Странно. Хочешь сказать, в него этим кто-то запустил? Именно это и хочу сказать. Дэн склонился над ним, отбросив волосы с лица брата. Орс, ты должен выжить. Он выживет, Дэн. Ему уже лучше. Фор помог. «Спасибо тебе, моя девочка», – прошептал он мне прямо в ухо. Нера, что стоял рядом, развернулся, прошипев сзади. «Предатель! Наверняка первым пошел в атаку, иначе почему наши его тронули?» «Не знаю. Нера, прекрати, я не верю тебе». «Тогда спроси, почему он летел из Кантерма, а? И после этого будешь говорить, что я не прав?» «Откуда ты знаешь это?» – взорвался Дэн, подскочив к нему. А в его руках гневно мелькнула синяя молния. Казалось, он вот-вот метнет ей в своего друга. «Что за голословные обвинения, Нера? Ты то обвиняешь Ирину непонятно в чем, то Орса. Что происходит?» «Ты скоро сам все поймешь. Нам надо готовиться к атаке». «Что ты скрываешь, Нера? Я не понимаю». Дэн грозно надвигался на друга, вспыхивая языками пламени. «Сам узнаешь и поймешь, что прав я. Не могу пока сказать больше ничего». «Говори!» Дэн метнул в него молнией, которая попала в соседнюю колонну, что звонко обрушилась, рассыпавшись на мелкие хрустальные осколки. Это было словно на замедленной съемке, будто в тумане. Я не могла отойти, все еще придерживая голову Орса. Не знаю почему, но я чувствовала его так же, как Дэна. Осколки, будто миллионы искр, разлетелись вокруг, чуть не достав до меня. Но Нера успел увернуться от них, став снова крылатым существом, и взмыл вверх. Дэн бросился вслед, издав рычание, что пронеслось раскатистым эхом меж башен замка в облаках. «Я вернусь, когда ты успокоишься, друг», – прошипел сверху Нера, делая очередной маневр, чтобы не попасть под магическую молнию, способную его убить. После этого Нера стремительно набрал скорость, скрывшись в разноцветном тумане над горами. А Дэн спикировал вниз, несколько раз перевернувшись в воздухе от неожиданного порыва ветра, и практически упал на площадку дворца, пытаясь отдышаться. Он снова был человеком. Его скулы играли. Он пытался что-то сказать, но от возмущения ему не хватало воздуха. Я давно не видела его таким решительным. Наконец-то он смог подойти к нам и всмотрелся в лицо Орса. «Пусть летит. Он не вернется сюда. Испугается. А я подожду, пока Орс очнется и сам все расскажет. Я позову Киана, чтобы переложить его в более уютное место. Ты выживешь, братишка». «Да, Дэн, думаю, так ему будет лучше». Мы дождались, пока Орса перенесут в спальню, а наверх поднялся Сворож, который знал способы, как вернуть Орса в чувство. Он остался с ним, а мы, наконец-то, смогли остаться наедине. Он молчал, но я видела, что ему нелегко далась эта сцена на площадке. И я понимала его. Они оба были дороги ему, и Дэну не хотелось видеть предателя ни в Нера, ни в своем младшем брате. Ох, не нравилась мне эта интрига. Он успел сказать хоть что-то? Вспомни. Орс, он... Я пыталась поставить все события по порядку в своей памяти. Сказал, что не надо звать тебя. Но как-то странно. Не так, как говорят предатели. Он будто хотел поговорить со мной. Да. С тобой? Дэн удивленно поднял брови, сверкнув глазами. Мне так показалось. И он назвал меня как-то странно. Не могу вспомнить. Он же не мог видеть тебя раньше. Не мог. И я вижу его впервые. Сама не понимаю. А Фор? Он действует в его руках тоже? Конечно, Орс же потомок имперского рода. Постой, Дэн! Воскликнула я. Кажется, он назвал меня Арис. Арис? Что за странное имя? Хотя почему-то оно знакомо мне. Он говорил невнятно. Возможно, мне показалось? Нам остается только ждать, заключил Дэн. Я вдруг вспомнила его признание в любви, и сердце защемило. Я смотрела на него, вспоминая, кем он был еще совсем недавно. Стоит ли говорить ему то, что я чувствую то же самое? Или это станет новой раной для меня и для него? У него и так проблем больше, чем я могу себе представить. Чего стоит та Каткова и все остальные в сравнении с тем, что он не может доверять ни родному брату, ни другу? «Почему ты молчишь, Рина?» – тревожно спросил он. «Боюсь за тебя», – прошептала я, встретившись с ним взглядом. Он смотрел на меня сверху вниз, решая, то ли сказать мне некие слова в ответ, то ли просто поцеловать. «Не бойся, Рина. Пока мы вместе, нам ничего не грозит. А если меня не окажется здесь в тот момент, когда тебе будет грозить опасность, что тогда? Ты про это не думал? Я смогу постоять за себя?» «Надеюсь, что так оно и есть», – прошептала я. «Полетели отсюда, хорошо, Рина? Пока у нас есть время». «Куда?» «Увидишь». Он поцеловал меня, причем сделал это настолько нежно, что я растаяла в его руках. «С тобой хоть на край света». Он подхватил меня на руки, вскружив по мраморному полу, и спустя минуту я уже летела вместе с ним в сторону гор, где мы еще не бывали. Над нами расстилалось поле облаков, освещенных ярким полуденным солнцем этой планеты. А внизу были свои облака, которые отражали верхний слой и все его цвета будто в зеркале. Где-то под ними, далеко внизу, виднелась поверхность земли и горы, что пронзали нижние слои облаков насквозь, будто острова в океане. Здесь сверху было холодно, но я грелась о Дэна, который излучал странное тепло. Видно, эти существа были привычны к перепадам температуры, подстраиваясь под окружающую среду. «Долго нам лететь?» – спросила я. «Уже! Почти прилетели!» Он взял направление вниз, где я вдруг увидела сквозь туман нижних облаков озеро на вершине горы, расположенное в чаше, а по бокам струи воды, играя всевозможными бликами, падали вниз с огромной высоты, струясь водопадами. Они срывались где-то далеко внизу, где начиналась река, что стремилась меж гор в сторону низины. Если бы не его крылья, сюда просто невозможно было бы попасть. «Нравится?» – он опустил меня на воду, придерживая руками. «Я умею плавать, Дэн». Он бережно отпустил, словно опасаясь за меня. Но здесь оказалось вовсе не глубоко, чуть выше груди, а вода, на удивление, теплая, будто в ванной. Я нырнула, проплыв несколько метров, рассматривая подводный мир этого странного озера. Здесь не было растений или рыб, но минералы, из которых складывалось дно, придавали воде необыкновенный оттенок. Я вынырнула, отбросив мокрые волосы назад. «Иди сюда», — поманил он. «Нет», — я рассмеялась, бросившись в сторону, но поток воды помешал мне уйти далеко. Дэн тут же оказался рядом, вынырнув из воды прямо передо мной. Он пригладил одной рукой волосы, что локонами падали на глаза, а другой ухватил меня за талию. Я задрожала от знакомого прикосновения. Почему я боялась его там, в лабиринте? Теперь я не понимала этого. «Тебе не мешает одежда?» – прошептал он. «Нет, а мне кажется, что это лишнее». Он протянул руки, освобождая меня от рубашки, а потом, по очереди подняв мои ноги, снял с меня сандалии, сложив все на край чаши, где находилась небольшая площадка, освещенная белой звездой Эймора. «Сними, Фор». Я сама не знала, зачем это сделала, но чувствовала, что давно пора хоть на время избавить себя от этого бремени. Я осторожно сняла цепочку и положила артефакт поверх своей одежды. А потом, стянув с себя мокрые, прилипшие к телу штаны, разложила их так, чтобы они могли высохнуть. Когда я обернулась, стоя на камнях, то увидела Дэна, который находился в воде. Его одежда находилась там же, где и мои вещи. Мокрая грудь блестела. А ниже стихия чуть скрывала его детали, хотя в кристально-прозрачной воде просматривалось почти все. Я сделала шаг к воде, а потом нырнула, направляясь к нему, к мужчине моей мечты, единственному из всех миров, кому я доверяла как самой себе. Словно вечность прошла, прежде чем я доплыла до него, вынырнув прямо перед ним и потянувшись к нему за поцелуем. Я забыла обо всем на свете. Мы были одни, одни на этой сказочной планете. Я доверяла ему, доверяла всю себя без остатка. И нам не нужен был артефакт, столько времени создававший преграду между нами. Он не мог мне сделать ничего плохого. Я хотела его всего без остатка. И пусть хоть на мгновение, но он будет моим. Я обняла его ногами за талию, почувствовав под собой, что он полностью возбужден. Глаза сверкали, а ладони его поддерживали меня под ягодицами, не давая ускользнуть или двинуться в сторону. Он прижал меня к себе так сильно, как только я могла выдержать. Потом потерся об меня своим телом, задрожав при этом, и издал протяжный рык. «Рина, как же я хотел этого! Я ждал тебя всю жизнь!» «Я люблю тебя, Дэн», — прошептала я, приникнув к его жадным губам, словно к источнику, без которого я больше не могла жить. Он снова зарычал, услышав эти слова, чтобы прижать к себе еще крепче. «Моя любимая девочка! Почему мы не поняли это раньше?» «Значит, было неподходящее время», — улыбнулась я. «Я не отпущу тебя больше. Быть может, без Фора ты не сможешь вернуться обратно». «А как же моя земля? Ты же не хотела возвращаться». «Теперь хочу. Мне нужно завершить свое дело и свою месть. Но я не хочу оставлять тебя». «Я так хочу тебя. Не боишься, что снова повторится прошлый раз?» «Не знаю. В любом случае, пока не попробуем, не узнаем это», — прошептала я в ответ. Он прошелся языком по моей шее, обследуя каждую клеточку кожи, будто не мог насладиться мной. А его пальцы скользнули под водой между моими ногами, нащупав то самое сладкое место, отчего у меня закружилась голова. Денмириан достал руку, облизнул пальцы по очереди, после чего приник ко мне поцелуем. Он прервался, а его дыхание обжигало меня. Я замерла в предвкушении того, что предстояло дальше. А Дэн не спешил. Он наклонился, чтобы захватить ртом по очереди мои соски, которые торчали вверх и затвердели от прикосновения его губ и горячего языка. Я в ответ запустила пальцы ему между мокрых волос, прижимая к себе еще ближе. «Ты готова, моя девочка, но в этот раз я стерплю», прошептал он между поцелуями. «Почему?» — сбивчиво спросила я. «Я бы предпочел сделать это, когда у нас будет больше времени. Хочу наслаждаться тобой долго и мучительно. Хочу, чтобы ты запомнила этот момент на всю свою жизнь. И сделать это в постели. Проникнуть в тебя языком, доставить тебе удовольствие. А лишь потом все остальное. А сейчас у нас уже совсем мало времени. Нам нужно вернуться». «Надеюсь, я уже смогу поговорить с Орсом». «Дэн, нет». «Да, Рина, я считаю, что так будет лучше для нас обоих». Он несколько отпустил меня от себя, расслабив свои руки. «Ты даже не представляешь, насколько я хочу тебя и чего мне стоит сдерживаться, но я считаю, что так будет правильно». «Как хочешь». Мне вдруг показалось, что он чего-то не договаривает. Но я предпочла промолчать. Я вышла из воды на плоский камень, натягивая свою уже подсохшую одежду и бросила на него недовольный взгляд. А Дэн издал рык, а потом бросился с головой в воду, чтобы не смотреть на меня. Я взяла в руки Фор и вдруг ощутила, что меня уносит, и пейзаж вокруг меня растворяется, как и каждый раз. «Нет!» — закричала я. «Нет!» Но меня уже никто не слышал.